Беседа пятая. Предопределение и свободная воля. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Послание к Римлянам 8:29. Все люди хотят выбрать лучшую жизнь. Но зависит ли это от самого человека? Может быть, все определяется судьбой, роком или некой высшей силой. Глядя на людей, трудно не удивляться человеческой непоследовательности. Человек вполне настойчиво и с сознанием собственной силы делает что-то, а спустя короткое время, оглядываясь назад, заявляет: «Я не мог сделать ничего другого. Так сложились обстоятельства. Это было сильнее меня» и так далее. Создается впечатление, что до совершения каких-то действий человек чувствует себя свободным, но, совершив нечто, не хочет или не может признать этот поступок своим. Может быть, люди просто не хотят нести ответственность за свои действия, поэтому им легче объявить, что они сделали их по постороннему принуждению. В отношении спасения и веры в Бога люди также часто говорят: «Я хотел бы верить в Бога, но не могу. Я хочу покаяться, но, наверное, Бог не дает мне покаяния. Я рад бы обрести жизнь вечную, но, возможно, не предизбран к ней». Как Священное Писание показывает соотношение Божьего предопределения и человеческой свободы? Можно ли совместить божественную волю, которая всегда и во всем исполняется с абсолютной точностью, со своенравием и непредсказуемостью человеческих поступков? Этот важный вопрос должен показать, несет ли человек ответственность за свои поступки, или, если все зависит от Бога, от человека не зависит ничего, а, следовательно, с него и спросить ничего нельзя. Надо сразу сказать, что до конца осветить эту проблему и ответить на все поставленные вопросы невозможно. В Священном Писании содержатся тексты, которые как будто показывают полную зависимость человека от Бога и неспособность человека что-либо сделать самостоятельно. Но в этом же Писании есть не меньшее количество текстов, которые показывают ответственность человека и его свободную, ничем и никем не обусловленную волю. И эта двойственная позиция – не говорит о внутренней противоречивости Библии. Наоборот, она свидетельствует о сложности нашего мира и ограниченности человеческого познания. Бог открывает людям истину, но человеческому разуму невозможно постичь некоторые ее грани, поэтому неверно делают те, кто читает только тексты, подчеркивающие полную зависимость человека от Бога, не замечая мест, указывающих на ответственность людей. Но в ту же ошибку впадают и их оппоненты, которые поступают прямо противоположным образом. Еще в древности о проблеме предопределения и свободы говорили, что это закрытый ларец, а ключ от него только у Всевышнего. Но мы можем и должны найти гармонию между этими двумя понятиями. Суверенность Бога и свобода человека. Главная трудность в поиске гармонии между предопределением и свободой заключается в ограниченном понимании природы Бога. Некоторые люди и евангельские группы особенно сильно подчеркивают суверенность Бога и его абсолютную независимость от человека. Особенно ярко и систематизировано верховенство Бога показал известный протестантский богослов Жан Кальвин. Действительно, Писание свидетельствует о Боге как о верховном и независимом ни от кого и ни от чего владыке. От Его лица бежит небо и земля. При Его приближении трепещет все творение, смолкают все уста. Ни человек, ни ангелы, никакое другое существо во Вселенной не может противиться Богу и навязать Ему свою волю или предложить Ему свое решение. Бог никому ничего не должен и ни перед кем не отчитывается в своих действиях. Это настолько очевидная истина, что даже не знающие Бога легко с ней согласятся. С другой стороны, Писание показывает Бога не только как верховного владыку, но и как любящего Отца. Небесный Отец желает иметь свободных детей, приходящих к Нему не по принуждению, а по добровольному зову сердца. По своей любви Бог сотворил человека, который подобен самому Творцу. Говорить об образе Божьем, отняв у человека свободу выбора и поступков, просто немыслимо. Ибо без свободы личность перестает быть личностью и превращается в винтик в гигантской машине Вселенной. Свобода составляет первооснову любой личности. Это самое фундаментальное свойство самой божественной сущности. Невозможно представить себе творческий мыслительный процесс без свободы выбора и оценки вариантов. Не существует высших проявлений эмоций без свободы. Например, любовь по необходимости превращается в унылую привычку или привязанность. Тем более, невозможно существование воли как таковой без свободы выбора. Воля только тогда является волей, когда она реально выбирает между одним и другим. Следовательно, создав человека свободным, Бог тем самым уподобил его себе и во многих других вторичных аспектах. Но подарив человеку свободу, Бог таким образом уже ограничил себя. Ибо если человек действительно свободен, тогда Бог не управляет им. А это значит, что суверенность Божья ограничена человеческим выбором. То есть, суверенность уже не есть суверенность как абсолютная независимость. Таким образом, кажется, что понятия суверенности Бога и свободы человека вступают в противоречие между собой. Но это не так. Такое противоречие возникает только при неправильно понятой суверенности как абсолютной неограниченности Бога. Писание же показывает Бога, который самоограничил себя своей же нравственной природой. Хотя Бог, как суверенный господин, может абсолютно все, Он никогда не поступит таким образом, чтобы нарушить свои законы или принципы. Он не пойдет против своей нравственной сущности. Как справедливый судья, Он не может поступить несправедливо. Как высшая святость, не может совершить грех. Как величайшее благо, не может творить зло. Это только некоторые примеры самоограничения Бога. То есть верно понятая суверенность допускает и даже предполагает, что Бог может ограничить свою власть свободой человека. Следовательно, Бог управляет миром не как повелитель роботов, которые безоговорочно повинуются его приказаниям. В таком случае достижения и ошибки роботов – это достижения и ошибки хозяина. И тогда Бог ответственен не только за благо, но и за зло во Вселенной. Однако Бог выполняет свои планы, не навязывая свою волю, а предвидя свободные действия человека. И Он реагирует на них так, чтобы в конечном счете достичь поставленной цели. Некто заметил: управлять целым миром свободных личностей может только великий мастер, а водить кукол в театре марионеток способен любой ремесленник. Справедливость Божья не может наказывать или поощрять человека, если он не имел возможности выбора. Отсутствие выбора лишает ответственности за него, а значит, вины или награды. Действительно, бессмысленно наказывать листочек, который упал с дерева, за то, что тот не смог удержаться на веточке. И также бессмысленно наказывать человека за то, что в его городе произошло землетрясение. Это примеры, иллюстрирующие, что справедливость Божья не допустит наказания человека, который не получил спасения, если спасение зависело только от Божьего избрания. Также она не может допустить, чтобы любовь Бога произвольно спасла одного человека и не спасла другого. Таким образом, объясняя избрание Божье и человеческую ответственность, надо всегда гармонически сочетать Божью суверенность и Божью справедливость. Единственный способ сделать это – представить, что Бог захотел ограничить себя, создав человека со свободной волей. И никакой духовной силе, в том числе и себе, Бог не позволяет отнимать ее у человека. История предопределения и свободного избрания. В Ветхом Завете довольно ясно прослеживается мысль о том, что материальный мир абсолютно зависим от Бога и послушно подчиняется Ему. В то время как мир духовный зависит от воли Божьей, которую Он самоограничил человеческим выбором. Книги Ветхого Завета ясно показывают полную зависимость человека от Бога. От Господа направляются шаги человека. Но также ясно Библия показывает и свободное решение человека, предполагая, что он может сделать это. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Второзаконие 30:19. Итак, не делая попытки примирить эти два, казалось бы, несовместимых подхода, Ветхий Завет однозначно настаивает на ответственности людей за их действия и решения. Как писал по этому поводу один из самых знаменитых иудейских законоучителей, «Если бы человек принуждался действовать согласно велениям предопределения, тогда предписания и запреты закона утратили бы силу». В противоположность иудейской традиции, которая основывалась на писаниях Ветхого Завета, практически у всех древних народов твердо сохранялась вера в судьбу, рок, фатум и тому подобные неотвратимые проявления силы свыше. Эти силы, как веровали древние, управляют людьми, героями и даже богами, не считаясь с их волей и желанием. Один из древнегреческих философов суммировал эту идею в стихах. «Судьба согласных с ней ведет, а несогласных тащит». Раннехристианские мыслители, в противоположность мирской, греко-римской философии, никогда не подчеркивали предопределенность человеческих поступков. Они постоянно указывали на два пути и на способность человека выбрать путь добра и света. Смотри Дидахе, послание Варнавы, пастыри Ерма и другие. Иустин философ, мученик середины II века, писал: «По нашей собственной вине мы, и люди, и ангелы, будем обличены за грехи, если не поспешим раскаяться. Если же Слово Божие предсказывает, что некоторые люди и ангелы будут наказаны, то это потому, что Бог предузнал, что они непременно сделаются нечестивыми, а не потому, что Он сделал их таковыми. Ибо у Бога нет насилия, благая воля всегда присуща Ему, и потому Он всем дает благой совет, но положил в человеке свободу выбора», писал Лионский епископ Ириней в конце II века. Знаменитый проповедник IV века Иоанн Златоуст оставил целую книгу, которую назвал «О судьбе и провидении». В этой книге он критикует языческие представления о судьбе, проникшие в христианство. Бог сказал: «Если хотите и если не хотите, делая нас господами добродетели и порока, и полагая это в зависимость от нашего образа мыслей». А что говорит тот, то есть дьявол? То, что избежать определенного судьбою невозможно, хотим мы того или не хотим. Первым начал учить о предопределении святых влиятельный африканский епископ начала V века Августин. Споря с ученым монахом Пелагием, он писал: «Бог действует в сердцах человеческих и склоняет их, куда бы ни пожелал, к доброму ли, ради милосердия своего, к злому ли, ради заслуг их, по суду своему, иногда явному, а иногда тайному, всегда, однако же, правому». Августин оказался самым влиятельным богословом, который сформировал западноевропейскую традицию. В эпоху Реформации она вылилась в стройное учение, предельно логично и последовательно сформулированное учениками Жанна Кальвина. В этом учении все зависит исключительно от Бога и его благодати. Византийская же традиция, восторжествовавшая в Восточной Европе, постоянно подчеркивала синергизм, то есть совместный труд Божьей благодати и свободной человеческой воли. Представление о двойном предопределении, которого придерживались многие реформаты, утверждало, что Бог по своей суверенной воле избрал некоторых людей ко спасению, а некоторых – к погибели. И люди не имеют права даже задать вопрос, почему это так, ибо они только глина в руках Творца. Бог делает с ними то, что ему заблагорассудится. Кальвин в своем знаменитом труде «Наставление в христианской вере» писал: «Мы называем предопределением вечное Божье установление, которым Он выразил свою волю в отношении каждого человека. Как никто из людей не сотворен в одинаковом положении, так для одних предназначена вечная жизнь, а для других – вечное осуждение. И поскольку каждый человек создан для одного из этих двух финалов, мы говорим, что он предопределен к жизни или к смерти». Последовательное развитие этих взглядов привело к представлению, что Бог предопределил грехопадение. Кальвин категорически отстаивал эту позицию и задавал риторический вопрос: как случилось, что падение Адама безвозвратно увлекло за собою в погибель столько людей вместе с их детьми, если это не было угодно Богу? И хотя некоторые последователи Кальвина стали учить, что предопределение начало действовать только после грехопадения, такой взгляд ограничивал суверенность Божью и приводил к внутренней противоречивости кальвиновской системы. Но если все совершается по всеопределяющей воле Божьей, то Бог становится источником зла и главным грешником во Вселенной. Поскольку такой вывод, несомненно, противоречит образу Бога, который представлен в Библии, то с начала 17 века в кальвинизме возникло движение, получившее название «арминианство». Оно отвергло понятие «безусловное избрание» и стало придерживаться библейской концепции Бога. В этом понимании вопроса Бог представляет свободу некоторым существам, которые согрешили по своей свободной воле, вызвав тем самым к жизни зло. Избрание Божье в таком понимании основано не на суверенной воле Божьей, а на его предузнании будущего, в частности, на предузнании ответа человека на Божий призыв. Ортодоксальные кальвинисты на Дортском соборе 1619 года осудили арминианство и выработали положения, которые в настоящее время известны как «пять принципов кальвинизма». Их придерживаются многие протестанты Западной Европы и Америки. В современном кратком изложении они выглядят так. Первое. Полная порочность человека. То есть он ничего не может сделать для своего спасения из-за собственной греховности. Второе. Безусловное избрание. То есть человек избирается Богом безо всяких на то оснований и условий со стороны самого человека. Третье. Ограниченное искупление. То есть Христос умер только за избранных, а не за всех людей. Четвертое. Непреодолимая благодать. То есть, если человек избран для спасения, он не может сопротивляться Святому Духу и не быть спасенным. Пятое. Вечная безопасность или стойкость святых. То есть, однажды спасенный спасен навсегда и не может погибнуть ни при каких обстоятельствах. Библейский взгляд на избрание и предопределение. Хотя Библия не открывает до конца тайны Божьего избрания, она все же вполне определенно указывает. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Послание к Римлянам 8:29. То есть предопределение, которым Бог выделяет некоторых людей из общей массы и ведет их затем к спасению, основано не на его суверенном выборе, а на его предварительном знании. Поэтому Павел не написал, кого он захотел, тем и предопределил, но кого он предузнал, тем и предопределил. Понятие «предузнание» означает, что Бог знает все заранее до того, как оно произошло. Такое знание обладает абсолютной достоверностью, то есть это абсолютно непогрешимый прогноз со стопроцентной точностью. Даже люди могут составить достаточно вероятные прогнозы. Например, синоптики могут иногда точно определить время и место, где пойдет дождь. Астрономы в состоянии предсказать солнечное затмение. Но даже если дождь или затмение произойдет точно в назначенное время и в точно указанном месте, это не будет означать, что люди сделали дождь или затмение. Данные явления природы не зависят от них, они только предсказали их более или менее точно. Бог, зная абсолютно все факторы, абсолютно все желания и действия каждого человека еще до того, как этот человек родился, еще до создания мира подготовил свои ответные действия, так, чтобы исполнить свой замысел. То есть Бог избирает тех, о ком ему достоверно известно, что они примут Христа. При этом важно заметить, что нет ни одного библейского текста, который бы указывал, что Бог предизбрал кого-то к вечной погибели, даже зная, что он не примет Христа. То есть Бог никого не предназначает к погибели, а только говорит о некоторых наперед, что они пойдут в погибель из-за собственных злых дел. Безусловное избрание предполагает отсутствие какой-либо причины избрания, находящейся в человеке. Богу при этом как бы все равно, кого избирать. Людей с синими глазами или с карими, умных или глупых, хороших или плохих, высоконравственных подвижников или законченных негодяев. Но как быть тогда с Божьей справедливостью? Если бы все люди были одинаковы, то справедливость не нарушалась бы при случайном выборе. Из десятка совершенно одинаковых ложек все равно, какую избрать. Но люди не однотипные винтики, сходящие с конвейера. Они отличаются не только внешне, но у каждого есть свой характер, свои взгляды и особенности. Если Бог совершенно не смотрит на то, какой человек, то как объяснить заявление Священного Писания «Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему»? Деяния 10:35. Если Богу все равно, как человек относится к Нему, то Ему должно быть равно приятен и боящийся, и презирающий Его. Но в действительности Бог избирает только тех, о ком Он знал наперед, что они Его возлюбят. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». То есть Бог не любого человека хотел поставить царем Израиля. Он искал и нашел только того, кто готов был исполнить его волю. Саул больше думал о своей славе и не готов был исполнять для Бога то, что Господь повелел ему. Давид же был готов делать все. Это и стало основой избрания Божьего. Ты, Боже, испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Первая книга Паралипоменон, 29.17. Премудрость Божья добавляет: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Притчи 8.17. Из этих стихов ясно, что Богу не все равно, кого избирать. Многие библейские тексты подчеркивают истину Божьего избрания и ничего не говорят о внутренних причинах или основании для него. На основании этого некоторые люди считают, что причина избрания лежит только в Боге, а не в человеке. Но давайте присмотримся к библейским текстам более внимательно. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». А как и кого привлекает Отец Небесный? Иисус позже объясняет: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». То есть, если бы не было жертвы Христа, то никто не был бы привлечен к Отцу, но после Голгофы Господь привлекает всех. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Послание к римлянам, 9 глава, с 11 по 13 стихи. Читая эти строки, кажется, что жизнь Иакова и Исава зависела только от Бога. Но, изучая Писание, в частности, книгу «Бытие» с 25 главы по 33, становится ясно, что хотя дела и одного, и другого брата были одинаково нехороши перед Богом, их отношение к Господу было разным. Исаву была чужда духовная жизнь, безразличен Бог его отца Исаака, первородство и так далее. Иаков, наоборот, стремился к Богу и к познанию его воли. И Бог, видя будущее отношение к нему и одного, и другого брата, видя их веру и неверие, еще до их рождения избрал того, кто готов был до смерти бороться. До смерти бороться ради обретения Божьего благословения. Об этом же говорил Иисус: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Но почему Он избрал именно их? Неужели Ему было все равно, кого избирать? Нет. Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его». То есть Отец Небесный возлюбит того, кого Он заранее будет видеть любящим Его Сына. Написано также: «Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Послание к Филиппийцам 2.13. Вырванная из контекста эта фраза создает впечатление, что все человеческие действия и даже желания, то есть хотения, зависят не от самого человека, а от Бога. Но смысл проясняется, если прочитать начало этого обращения Павла: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Если все наши желания и действия действительно зависят только от Бога, то какой смысл предлагать нам внимательно совершать свое спасение? При таком понимании фраза, показывающая причинно-следственную связь, теряет всякий смысл. Но Павел ясно указывает: причина того, почему в жизни следует поступать осмотрительно, заключается в том, что в нашем сердце Бог производит какие-то хотения и действия. В этом сердце появляются также побуждения и желания, исходящие из греховной плоти, навеянные сатаной и миром. И задача каждого верующего — сделать правильный выбор в этих желаниях, поступить сообразно хотениям от Бога, а не от мира сего. Еще написано: «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Деяния 13:48. В этих словах ясно звучит нотка фатализма и неизбежного рока. Слушали Слово Божье все, но уверовали только те, кто был предуставлен какой-то силой свыше. Почему один оказался достойным спасения, а другой нет? Дух Святой тут же открывает причину, если не вырывать тексты из общего повествования, а читать Библию так, как она написана. Послушайте. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Деяния 13:46. Значит, иудеи, которым было обращено Слово Господне, сами себя сделали недостойными вечной жизни. Не Бог сделал их такими, и не вина Бога в том, что они оказались не предуставлены, а действие и воля самих людей это сделала. И еще один текст, часто вызывающий смущение. «Бог, кого хочет, милует, а кого хочет, ужесточает. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Послание к Римлянам, 9 глава, 18 и 21 стихи. В этом отрывке демонстрируется верховная власть Бога. Но Павел не дает здесь ответа на вопрос, почему Бог одного милует, а другого ужесточает. Но, продолжая рассуждение о том, что Бог властен делать то, что ему заблагорассудится, Павел указывает: Всевышний смотрит на людей не как на пассивные предметы, а привлекает их к сотрудничеству, предлагает изменить свое положение. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, то есть от отступничества, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 20 и 21 стихи. То есть, в отличие от бездушных предметов, для людей существует уникальная возможность из сосуда для низкого употребления стать сосудом в чести для почетного использования. Однажды Иисус Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». На этом утверждении и на многочисленных примерах веры, оставленных на страницах Священного Писания, можно с уверенностью сказать, что Бог избирает ко спасению не любого человека, а только того, кто верой ответит на призыв Христа. Поэтому избрание не безусловно. Оно обусловлено верой человека, которую Бог предузнает от вечности. Библейский взгляд на действия благодати. Известно, что Бог не только создал человека по образу своему, но и возлюбил его, даже когда тот нарушил заповедь Божью и оказался полностью отравлен грехом. Бог не перестал любить его. Именно конфликт между любовью Божией и абсолютной греховностью человека стал причиной того, что Бог вынужден был послать в мир своего единородного Сына, Иисуса Христа. Он взял на себя грехи всех людей и принял на себя справедливое Божье наказание за них. Божья любовь уплатила цену искупления Божьей справедливости и предлагает людям спасение. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». книга пророка Исаии 19:20. Казалось бы, теперь, когда Господь со своей стороны сделал все для спасения человека, тот должен только проявить свободную волю и избрать свет, добро, спасение и жизнь вечную. Но, к сожалению, все не так просто. Грехопадение исказило всю природу человека настолько, что разум, чувства и сама свободная воля людей оказались полностью порабощены грехом. Человек настолько греховен, что он даже не может ответить «да» на Божий призыв, не может самостоятельно избрать жизнь и свет. Апостол Павел объясняет причину этого. «Не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Послание к Римлянам, 7 глава, с 18 по 20 стихи. Эту раздвоенность может подтвердить любой здравомыслящий человек. Все хотят добра и стремятся к миру. Но в мире, напротив, господствует зло и постоянная вражда. Причина состоит в том, что человек добровольно стал рабом греха, а раб уже не свободен в своих поступках. Он делает только то, что диктует хозяин – грех. Поэтому Бог, любя людей, сделал еще один шаг навстречу грешнику. Он не только оправдал людей кровью Христа, он послал в мир благодать, которая спасает грешника. То есть он не только приготовил дар спасения на кресте, но и доносит этот благой дар до каждого человека. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но вопрос, как Бог это делает? Если человек настолько испорчен, что не может даже проявить свободную волю, чтобы принять этот дар, то, может быть, Бог насильно вручает дар спасения, то есть просто навязывает его. Так думают те, кто считает, что благодать неотвратима, непреодолима. Но в послании к Ефесянам ясно сказано, что благодать спасает нас через веру, то есть с участием самого человека. Может быть, человек не до конца греховен и сохранил частичку свободной воли. Ведь даже строгие приверженцы двойного предопределения – признают у человека наличие свободной воли после грехопадения. Но они верно подмечают, что это не свобода выбора между хорошим и плохим, это свобода выбора между плохим и еще худшим. То есть, с одной стороны, Библия указывает на полную греховность человека, а с другой, она отвергает идею насильственного спасения. Чтобы разрешить это логическое противоречие, надо попытаться понять, как вообще действует Божья благодать. Еще Августин предлагал иллюстрацию греховного состояния человека в виде весов. На левую чашу положен тяжелый груз греха, а на правую воздействуют слабые усилия добродетелей, которые не могут быть тяжелее греха. Августин думал, что Бог кладет на правую чашу свою сильную руку так, чтобы перевесить грех и таким образом сделать человека своим чадом, добрым и послушным. Но это не так. Благодать Божья действительно влияет на человека, но делает это так, что уравновешивает обе чаши весов. И только в этот момент человек становится по-настоящему свободен. Возникает духовное равновесие между грехом и благодатью, между добром и злом, между жизнью и смертью, и тогда человек оказывается способен совершенно свободно выбрать одну из сторон. Его волеизъявление в тот момент, когда благодать компенсирует или нейтрализует грех, становится той пылинкой, которая способна перевесить чашу весов. Если при этом он склоняется в сторону Бога, то правая чаша жизни побеждает. Если же склоняется в сторону зла, побеждает смерть. Ответственность за это решение таким образом ложится на человека. Другими словами, когда Дух Святой доносит благодать Божию до сердца человека, он становится таким же свободным, как и Адам в раю. Но если человек отвергнет благодать и не примет решение быть с Богом, то он снова станет рабом греха и потеряет мгновение свободы. Потому Писание призывает отворить дверь сердца, когда услышишь стук Божий. В другой момент человек не способен принять Христа и покаяться. Но когда Бог дает ему покаяние, то требуется не пропустить этот момент и не отвергнуть благодать Христову. Может быть, Господь даст 2 или 3 или 10 таких моментов в жизни конкретного человека. Но кто знает, когда будет последний призыв? Если исходить из такого представления о действии благодати, которая не навязывает спасение, а только уравновешивает грех, тогда ответственность за принятие или отвержение благодати лежит на человеке. И в таком случае вполне понятно, почему справедливость Божья будет судить тех, кто не принял спасение. Но если считать благодать непреодолимой, то можно ли говорить о праведности суда Божьего? Эразм Роттердамский задавал в своей знаменитой книге «Диатриба» риторические вопросы. «Почему ты, Боже, ставишь условия, если это только от твоей воли зависит? Почему ты требуешь, если все, что я делаю, добро-то или зло, все творишь во мне ты, хочу я этого или же нет? Почему ты меня упрекаешь, когда не в моих силах соблюдать то, что ты заповедал, и не в моих силах отвратить зло, которое ты в меня вложил? Почему ты обличаешь, когда все зависит от тебя и свершается только по твоей воле? Почему ты благословляешь меня, когда я выполняю свой долг, если все, что произошло, свершилось по твоей воле? Почему ты проклинаешь меня, если я согрешил по необходимости?» Ясно, что ответов на эти вопросы нет. Справедливый Бог так не поступает. Он не может осуждать человека, если тот не ответственен за свои поступки. Но, с другой стороны, ясно, что без благодати человек не несет никакой ответственности за себя и не свободен. Его можно только наказывать, а не поощрять. Поэтому Бог и послал предваряющую благодать, дающую человеку возможность спасения и возлагающую на него ответственность за решение, принять это спасение или нет. Само понятие благодати происходит от слова «дар» и обозначает «благой», «хороший подарок». Подарок же может быть принят, но может быть и отвергнут. Иначе он перестает быть подарком. Он становится неотвратимым законом, долгом или обязанностью. Библия не раз говорит о том, что можно пренебречь даром благодати или отвергнуть его. «Они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Послание к Евреям 8:9. «Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне». Исаия 66:4. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея 23:37. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь», так говорит Христос. Евангелие от Иоанна 5:40. Яркой иллюстрацией благодати, которая не снимает с человека ответственности за свои решения, служит притча о брачном пире, которую рассказал Иисус. Царь или хозяин пира в этой притче, под которым подразумевается Бог, пригласил на торжественный ужин именитых гостей. Иисус называет их званными. Но гости под разными предлогами отказались от приглашения и не захотели прийти. Иисус говорит устами царя: званные не были достойны. Кто сделал их недостойными? Они были избраны хозяином. Для них было все приготовлено в доме царя. К ним был послан раб, чтобы персонально пригласить каждого из них на ужин. Но они оказались вне брачного пира. Они сами себя сделали недостойными, потому что пренебрегли приглашением, а не потому, что хозяин передумал. Тогда хозяин пригласил к себе на пир всех, кто только пожелал прийти. Рабы дома владыки звали каждого, кого встречали на дороге, злых и добрых, и вполне могло случиться, что какой-нибудь грязный или уродливый калека посчитал, что люди, зовущие его на ужин к царю, просто шутят над ним, и не принял приглашение. Может быть, другой нищий решил про себя, что в то время, как его товарищи будут отсутствовать, он пороется в мусорном ящике и, если повезет, найдет несколько пустых бутылок или необглоданную кость. Притча не описывает подробности, но она говорит, что согласившиеся прийти оказались на брачном пире великого царя, а те, кто не пришел, оказался во тьме внешней. Из этой притчи Иисус сделал вывод: ибо много званных, а мало избранных. То есть ко многим обращен зов Божий, но немногие принимают его и тем самым делают себя избранными. Так происходит со всем родом человеческим. Было время, когда Бог пригласил в свое царство только один избранный народ – Израиль. Но когда евреи отказались от Господа и сделали себя недостойными, Бог послал Иисуса Христа и его апостолов, благовестника и служителей, чтобы пригласить всех, кто только пожелает прийти. Без каких бы то ни было предварительных условий. До сего дня продолжается время благодати, и любой, кто соглашается принять приглашение Божье, входит в Царство Небесное, а кто отвергает, обрекает себя на тьму внешнюю. Бог со своей стороны не только приготовил все условия для спасения, но и послал предваряющую благодать, обеспечивающую свободный выбор спасения. Библейский взгляд на масштаб искупления. Бог возлюбил весь мир и послал Сына Своего Единородного, чтобы мир спасен был через Него. Понятие «мир» в Библии всегда предстает как враждебная Богу среда. Она никогда не отождествляется с собранием святых. Поэтому, когда Писание свидетельствует, что Бог любит мир, это означает, что Он любит грешников. Но с точки зрения всеведущего Бога, решение отдать Своего Сына за весь мир выглядит довольно бессмысленно и неразумно. Ведь Бог абсолютно точно знает, кто из людей спасется, а кто не спасется. Какой смысл Христу умирать за тех, о ком Он заведомо знает, что они не примут Его жертву? А то, что таковые будут, Библия говорит вполне определенно. То есть, можно ли назвать благоразумным хозяина, который абсолютно точно знает, сколько к нему придет гостей, но приказывает накрыть стол на количество персон в 10 раз большее? Следовательно, надо считать, что Христос умер только за тех, кто примет спасение. То есть, за тех, кого Он предузнал как Своих избранных чад. Кроме того, если представление о всемогущем и суверенном Боге стоит выше представления о Боге справедливом, то тогда само понятие «выкуп» требует обязательного ответного действия, если он внесен и принят. То есть, если всемогущий Бог кого-то выкупил из рабства, то тогда никто и ничто не может удержать бывшего раба, и он обязательно получит свободу. Если же это не так, то тот, кто уплатил за него, не всемогущ. Следовательно, если некоторые останутся в грехе, то это значит, что их просто не выкупили. За них жертва Христа просто не была уплачена. Итак, логика как будто на стороне партикулярного, ограниченного спасения. Подтверждение этой логики можно найти и в некоторых текстах Писания. Например, «Он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея 1:21. Или «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И ниже Иисус поясняет за кого. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». То есть Христос полагает свою жизнь за тех, кто следует за Ним. Можно найти и другие тексты, подтверждающие это. Но что говорит по этому поводу вся Библия? Следует сразу заметить, что ни один текст Писания не говорит, что Христос умер только за своих. Слово «только» отсутствует во всех этих текстах. Говоря, что Христос умер за избранных, Библия в других местах добавляет, что не только за избранных. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. И тут же Павел указывает на Иисуса, предавшего себя для искупления всех. 1 Тимофею 2:6. Поэтому мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 1 Тимофею 4:10. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяние 17:30. Если Бог желает спасения всех и повелевает всем повсюду покаяться, то это, конечно, возможно. Ибо Бог не может желать или требовать невозможного. Значит, Он все сделал, чтобы люди могли выполнить Его требования. Можно привести еще немало текстов, где указывается, что смерть Христа была за всех без исключения людей. И наоборот, нигде в Писании нельзя найти подтверждение исключительности Его смерти только для искупленных. Но для чего же Христу напрасно проливать кровь за неспасенных? Ответ на этот вопрос лежит в уникальном решении Богом вопроса о соизмеримости преступления и наказания за него. Христос ясно учил, что грешники пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Представление о вечном мучении в гиене огненной за грехи, которые человек совершил, возможно, одноразово и как бы случайно, кажется противоречащим справедливости Бога. Как можно наказать вечным, то есть бесконечным по продолжительности наказанием человека, грех которого не является вечным? То есть наказание кажется несоразмерным преступлению. Может быть, достаточно человеку побыть в гиене огненной 1000 лет или больше, а потом все-таки выпустить его оттуда? Так думал Ориген в 3 веке, считая, что Бог в конце концов простит всех. Но те же слова и определения, которые Иисус применял к жизни вечной, Он применял и к вечному осуждению. Если верить, что верующие получают жизнь не на 1000 лет или несколько больше, а на бесконечное количество времени, то надо верить, что и мучениям будут длиться столько же. А иначе придется считать, что Христос просто ошибся, говоря о вечном мучении так же, как и о вечной жизни. Но есть и другой аспект несоответствия. Если считать, что Бог накажет людей за их грехи вечным мучением, то как представить, что в гиене огненной будет веки вечные мучиться такой грешник, как Гитлер, или простой обыватель-вегетарианец? У первого на совести миллионы погибших душ, а второй никому ничего плохого не сделал. Его вина только в том, что он не принял Христа. Даже если учесть, что Писание говорит о разной степени наказания грешников, все равно вечное мучение выглядит слишком несоразмерным по сравнению с провинностью такого обывателя. Для сторонников ограниченного искупления ответа на эти вопросы просто не существует, кроме одного. Он Бог, «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня так сделал?» Послание к римлянам 9:20. Но если принимать ясное учение Нового Завета о всеобщем искуплении, ситуация меняется. Выкуп был внесен за освобождение от греха всех, как самых ужасных грешников, так и за самых, в кавычках, «милых» и, казалось бы, безобидных. И цена этого выкупа одинаково высока – кровь Иисуса Христа. Что может сравниться во всей вселенной с малейшей каплей крови Сына Божьего? Что может быть дороже? То есть, за каждого без исключения человека, когда-либо пришедшего в мир, уже уплачена максимально высокая вечная цена, независимо от его провинностей. Поэтому двери темницы открыты для каждого. И если кто-либо продолжает оставаться в плену греха, несмотря на действие благодати, то он будет осужден не за свои прошлые личные грехи, а прежде всего за грех отвержения Христа, за грех неверия. Именно поэтому Иисус учил: «Кто не будет веровать, осужден будет». Конечно, каждый будет судим по делам своим, но осуждение будет не по делам, а по факту принятия или отвержения жертвы Иисуса Христа. Суд по делам, но осуждение по неверию. То есть место своего вечного пребывания, жизнь вечную или гиену вечную, человек определяет исключительно по вере во Христа. Хотя степень наказания, как и степень поощрения, зависят от совершенного человеком. Ибо суд Божий воздаст каждому по делам его. С этой точки зрения становятся понятными слова Христа о Духе Святом, который пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. Разве нет других грехов, которые должен обличать Дух Святой? Но Бог видит на людях только один, самый страшный, смертельный грех – неверие в жертву Сына Божьего, Иисуса Христа. За все остальные грехи уже уплачено, и они прощены. Но вступит это прощение в силу только после принятия Христа верою. Итак, вечное наказание соразмерно главному преступлению – отвержению вечной жертвы Иисуса. Именно поэтому крест является центральным событием в истории Вселенной. Он решает положение вечности, наказание или спасение. И для того, чтобы Бог мог справедливо определить, кому бы то ни было вечное наказание, за него должен был быть уплачен соответствующий по цене выкуп. Ради торжества Божьей справедливости жертву Христа было необходимо принести за всех людей, а не только за тех, кто наследует жизнь вечную. Поэтому, как с точки зрения Библии, так и с точки зрения логики, масштаб Божьего искупления – это весь мир. Библейский взгляд на вечную безопасность. Некоторые из тех, кто верит во всеобщее спасение, в избрание на основе предузнания и в благодать предваряющую, все же твердо убеждены, что однажды полученного спасения нельзя потерять. И хотя такое убеждение логично укладывается только в рамки строго кальвинистской системы, ее исповедуют и некоторые арминиане. Действительно, можно ли говорить об уверенности в спасении, если есть вероятность его потерять? В Библии есть примеры людей, которые, отпав от веры, стали поступать как враги креста Христова. Сторонники кальвинизма попытались объяснить это тем, что отпавшие никогда не были избраны Богом и вышли от нас, но не были наши. 1 Иоанна 2:19. Также они объясняют отпадение многих современных служителей и рядовых верующих. Но с другой стороны, в Библии есть многочисленные предупреждения, которые заставляют задуматься, зачем они даны. Например, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Или, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Послание к Евреям 10:26. Зачем эти предупреждения? Если мы уверены, что святой не может отпасть, он устоит в вере до конца и обретет вечное спасение, то стоит ли беспокоиться и бояться огорчить Бога грехом? Как бы ни жил святой, Бог все равно его спасет. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам 1:6. Возможно ли примирение этих двух противоположных взглядов и какова библейская позиция по этому вопросу? Писание ясно указывает на неизменную силу Божью, которая гарантирует спасение. Для вас силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. 1 Петра 1:5. Также слово Иисуса служит гарантией спасения. Верующий Сына имеет жизнь вечную, утверждал Христос и разъяснял. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Твердость Божьей любви гарантирует безопасность верующего. Христос утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1:8. А основой этой безопасности является Дух Святой, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Послание к Ефесянам 1:14. Охрана со стороны Бога настолько непоколебима, что никакие внешние силы не могут пробить ее. Поэтому Христос заявляет: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Об этом же пишет апостол Павел. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? И продолжает. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Разве этого мало? Перечень подобных текстов можно продолжить, и все их можно разбить на две группы. Первая группа утверждает неизменность жизни вечной в настоящее время, но ничего не говорит о будущем. Например, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5:13. То есть, в этих отрывках говорится об уверенности в спасении на данный момент. Они отвечают на вопрос, имеет ли верующий спасение сегодня? Но иметь нечто сегодня еще не означает иметь это завтра или через 100 лет. Таким образом, первая группа текстов, гарантируя спасение в настоящий момент, не освещает день грядущий, хотя и говорит о влиянии Бога на сердце верующего, даже до дня Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам 1:6. Исходя из этих текстов, вполне можно и нужно иметь уверенность в спасении, но не гарантию вечной безопасности. Вторая группа текстов утверждает, что никто и ничто извне не может повредить верующему или отнять жизнь, которую Господь подарил ему, или похитить его у Господа. «Никто не похитит их из руки Моей». Но эти тексты говорят только о внешних опасностях. Ни ангелы, ни силы, ни смерть, и никто иной, действуя снаружи, не сможет повредить чаду Божьему. Однако, ни один из этих текстов не гарантирует, что сам верующий не сможет повредить себе. Вряд ли кто станет спорить, что наибольшая опасность для каждого из нас таится в нас самих. Не кто-то извне заставляет нас грешить. Не Бог искушает нас, но сами верующие могут повредить себе так, как никакой враг не придумает. Главное предупреждение Писания относится к внутренним опасностям, которые исходят из самого человека. Поэтому Господь через своего апостола говорит: «Ибо если, избегший скверны мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавший возвратиться назад от преданной им святой заповеди». 2 Петра 2:20-21. Этот текст совершенно ясно указывает на возможность, познав Иисуса, возвратиться назад в мир. И виновны в этом оказываются сами люди, которые увлекаются плотскими похотями и развратом. Это факторы, которые действуют не снаружи, от чего Христос может защитить, а изнутри, из человеческой плоти. То есть, главный враг человека – это он сам. Поэтому Павел говорит, что Бог ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Послание к Колоссянам, 1 глава, 22-23 стихи. То есть, хотя Бог уже примирил нас с собой и представил святыми и неповинными, но это станет реальностью вечности через «если», как написано: «Если пребываете тверды и не отпадаете». На это же «если» указывает Павел своему ученику Тимофею: «Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас». 2 Тимофея 2:12. Хотя Бог верен, и никакие внешние условия не могут заставить Христа отречься от нас, но Он вынужден будет это сделать, если мы сами отречемся от Него. Поэтому так строго звучит наставление в послании к евреям: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Послание к евреям, 3 глава, с 12 по 14 стихи. И еще: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Послание к евреям, 12:15. А также еще один текст: «Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Послание к евреям, 3:6. Если все указанные здесь предупреждения никогда не могут исполниться, если никто из истинно верующих не может лишиться благодати Божией, отступить от Бога живого, отречься от Христа, обольститься грехом, отпасть и так далее, то кому и для чего все это написано? Представьте себе, что инженер по технике безопасности предупреждает вас: если возьметесь за этот провод, то будете поражены электрическим током. Но при этом он точно знает, что вы не дотронетесь до этого провода или электричество отключено от него. Станет ли он так многообразно и настойчиво предупреждать вас? Или представьте себе родителей, которые боятся за жизнь детей и либо ограждают их забором, так, чтобы дети ни при каких условиях не смогли выйти на улицу, либо ведут их по улице так крепко, держа за руку, что опасность попасть под машину абсолютно исключена. Стоит ли в таком случае учить детей правилам уличного движения и предупреждать об опасности перехода дороги? Если родители не намерены выпустить детей из своей руки, предупреждения об опасности бессмысленны. Если же родители дают детям свободу и выпускают их на улицу, и у детей есть реальная опасность потерять жизнь под колесами автомобиля, то предупреждать их об опасности следует постоянно, и учить детей необходимо очень тщательно. Так и Бог выпустил человека на свободу, а значит, и не лишает его возможности отпасть. Поэтому он так настойчиво и постоянно предупреждает об опасности от падения. На это указывает апостол Петр. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». 2 Петра 3:17. Павел предупреждает о той же опасности. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Иуда Искариот, один из апостолов, лично избранный Иисусом, отпал от апостольства». И Петр говорит, что надо кому-то принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Деяния 1:25. Посему, заключает автор послания к евреям, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Послание к евреям 2:1. Как же можно утверждать, что святые не способны лишиться благодати, когда Писание буквально говорит об этом? Можно потерпеть сокрушение в вере, если отвергнуть ее. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Минней, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофею 1, 19-20. Павел здесь явно пишет о людях, которые имели веру и оттолкнули ее от себя. Самое сильное указание на возможность лишиться спасения и жизни вечной содержится в послании к евреям. Давайте прочитаем его. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого, глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Послание к евреям, 6 глава, с 4 по 6 стихи. Здесь явно речь идет не о тех, кто только внешне присоединился к собранию святых, а о тех, кто сделался причастником Духа Святого, то есть стал частью духовного тела. Кто вкусил, то есть принял в себя дар небесный и божественные силы, и все же отпал. Конечно, из контекста ясно видно, что это воображаемая ситуация, только возможность, а не происходящее в действительности в той общине, к которой обращался апостол. Но эта возможность вполне реальная. Иначе такое строгое предупреждение просто теряет смысл. Становится очевидно, что учение о вечной безопасности основано только на части библейских текстов, а не на всей Библии. Для некоторых подобные представления из-за своей однобокости становятся губительными. Ибо если человек убедил себя, что спасение гарантировано самим Богом, и его нельзя потерять, то человек может потерять страх Божий и легко допустить грех в своей жизни. Тем более, что некоторые книги, пропагандирующие вечную безопасность, прямо утверждают, что даже если человек сделает тяжелый грех и в этот момент умрет, не успел покаяться, то все равно будет спасен. При условии, что он был предизбран Христом и действительно получил жизнь вечную от Него. Да сохранит Господь от таких учений. Как некто точно заметил, учение о том, что мы согрешим и не умрем, прозвучало впервые в Эдемском саду. Бог сказал: смертью умрете. А сатана сказал: нет, не умрете. Согрешайте смело, и все равно будете жить как боги. Многим учение о вечной безопасности придает твердость и уверенность в действиях и поступках. И в определенном смысле действительно можно говорить о невозможности потери спасения. Если помнить о том, что Бог со своей стороны сделал и продолжает делать все для нашего спасения, то от человека зависит, предоставит ли Духу Святому возможность действовать безраздельно или только частично. Если человек отдает всю свою волю Богу и без остатка покоряется Ему, то он может быть абсолютно уверен, что не потеряет спасение. Но когда человек отдает свою волю Богу только наполовину, а вторую половину оставляет себе и действует своевольно, то именно на эту своевольную половину он не гарантирован от падения. Таким образом, чем больше воля человека согласована с волей Божьей, тем спокойнее он может жить. Он в вечной безопасности, когда он добровольно отдает свою свободу Христу и становится его послушным рабом. В такой ситуации и извне никто не повредит человеку, и сам он себе не повредит. Ибо у него нет собственной свободы, могущей привести его ко греху. Но если человек сохранил часть своей свободы, то он в опасности потерять вечный подарок Божий. Следовательно, вечная безопасность в наших руках. Она представляет собой динамическое состояние взаимодействия человека и Бога. Хотите иметь вечную безопасность и быть абсолютно уверенными, что нельзя потерять спасение? Исключите малейшее непослушание Богу. Делайте все и всегда согласно Его воле. И тогда жизнь вечную вы не потеряете ни при каких условиях. Итак, давайте подведем итоги. Бог, как суверенный Господин, свободным волеизъявлением ограничил себя. Дал людям право поступать, как им заблагорассудится, но тем самым Он возложил на людей ответственность за их поступки. После грехопадения человек потерял свободу и не мог бы ответить на призыв Божий, если бы Христос не уплатил выкуп за весь мир и не давал бы Духом Святым каждому человеку возможность покаяться. Таким образом, Бог сделал все для спасения, и ответственность за избрание Царства Небесного теперь лежит на человеке. И даже став гражданином этого Царства, человек не теряет свою свободу и ответственность. Но мудрый христианин добровольно отдает свою свободу действий Христу и становится его рабом для того, чтобы иметь абсолютную гарантию спасения. Если же человек поступает своевольно, то он рискует отпасть от благодати.